Глава 22. Бит занял свой наблюдательный пост на дубе и осмотрелся вокруг. Он отчетливо видел перед собой землечерпалку, которая мерно постукивала двигателем и беспрерывно выбрасывала своим транспортером землю в кузова самосвалов, подъезжавших по очереди по дороге вдоль реки. Бит сидел верхом на толстом суку, опершись спиной о ствол дерева. На коленях у парня лежал многозарядный Томпсон с оптическим прицелом и глушителем. Одет был Бит в маск-халат, желтые и зеленые пятна. Такой, который применяют американские солдаты в джунглях. Чуть ниже его на ветке сидел Рико, тоже в маск-халате. Ральф Рико был бледен и дрожал от страха. За плечами у него в мешке было с полдюжины дымовых шашек. Со своих точек оба хорошо видели весь район работ, всех заключенных, которые подвое работали под палящим солнцем. Перетаскивали контейнеры с грунтом от землечерпалки к машинам. Бедняги работали голые по пояс, обливаясь потом. Широкополые соломенные шляпы спасали их головы от солнечных ударов. Бит смотрел на эту сцену в большой морской бинокль. Пока он насчитал трех охранников и упорно старался отыскать остальных, чтобы держать их всех в поле зрения. Верн уже хорошо представлял всю обстановку на участке работ. Два охранника стояли в кабине управления землечерпалкой. Один из них держал на изготовке автомат, у другого висел на боку револьвер. Третий охранник ходил взад и вперед по узкому мостику драги и тоже был вооружен автоматом. Верн Бит перенес наблюдение на берег, где на небольшом удалении от реки стояла бревенчатая будка. Он увидел там еще одного часового, сидевшего в тени с ручным пулеметом и державшего под наблюдением и обстрелом дорогу. Вид пулемета вызвал у Бита опасения, и он зло выругался в сторону Рика. «Посмотри вон на того типа перед будкой», — произнес Бит вполголоса. «Придется мне заняться им особо». Рико посмотрел в указанном направлении и, увидя готовый к стрельбе пулемет, чуть не упал с дерева. «Я беру его в первую очередь», — решил Бит. Он продолжал внимательно смотреть, но никак не мог найти пятого охранника. «Может, он в будке или где-нибудь смотрит за собаками», — сказал он недовольно, пряча бинокль в футляр. Затем поднял винтовку и посмотрел в оптический прицел. «Чтобы воспользоваться этим карабином, нужно хоть немного практики», — пробормотал главарь-убийца, кладя ствол винтовки на сук перед собой. Тщательно прицелился, убедился, что хорошо видит цель, довольно хмыкнул и опустил винтовку. «Видел Ноди», — обратился к Рико совершенно спокойно Верн Бит, словно ему и не предстояло через какие-то секунды стрелять. «Стоит вон там, у грузовика. Вон у того с красным кругом на кабине», — ответил Рико, не отнимая бинокль от глаз. «Значит, поблизости должен быть и ход». Бит снова достал свой бинокль и направил его на грузовик. Они увидели Ноди, стоявшего у машины с сигаретой в зубах. Ход с напарником только что подошли к машине и стали опорожнять свой контейнер с грузом. Бит сразу узнал нужного ему заключенного по голой голове и густым бровям на изуродованном шрамом лице. Ноги Хота были в грязи по колено, и он только один из узников был без шляпы. Бросалось в глаза, что работал он вяло и неохотно. Тело у него было страшно худое и черное от загара. «Это Хот», — сказал Бит. «Тебе, Рика, пора слезать и идти на свое место. Первую шашку ты постарайся бросить рядом или лучше прямо на палубу землечерпалки. Желательно, чтобы остальные падали на твердую почву, а то еще могут не сработать». Рика что-то проворчал себе под нос. Пот заливал ему глаза, вызывая нестерпимое жжение. И еще никак не удавалось унять дрожь, так что Рика даже боялся, как бы не упасть с дерева. «Постарайся сделать все быстро и хорошо», — — напутствовал своего напарника Бит. «Если ты сумеешь подбрасывать шашки повыше, то там, на землечерпалке, не поймут, откуда они летят. И это нам тоже было бы на руку». Он посмотрел на часы. «Иди, уже без 1:12». Рика стал осторожно связать с дерева. Да, скверно он себя чувствовал. Дышал тяжело, два раза отдыхал, чтобы унять дрожь в руках. «Торопись!» — раздалось сверху. «Что ты боишься? Ничего с тобой не случится!» Наконец Рика добрался до земли и прислонился спиной к стволу дерева. Бит наблюдал за Ральфом с нескрываемым презрением. С минуту Рика постоял, не шевелясь, потом с усилием сделал шаг вперед. Он стоял среди высокой густой травы, которая делала его совершенно невидимым. Бит со своей обсерватории хорошо видел, как Рика продвигается сквозь траву, и радовался, что часовой на драге стоит не очень высоко и не может заметить Рика с мостика. Это явно облегчало задачу Рика. А тот продолжал осторожно продвигаться вперед, время от времени оглядываясь на своего командира, который со своего командного пункта условными знаками направлял его путь. Когда Рика очутился не более чем в 30 ярдах от землечерпалки, Бит подал ему знак остановиться и в бинокль посмотрел на своего напарника. «Этот болван полуживой от страха», — пробормотал он. «Если не справиться со своим делом, мы погибли». Рика снова обернулся лицом к Биду. Тот скомандовал подойти еще ближе к нужному объекту. Еще 10 ярдов страшного пути. Это уже был предел. Дальше идти было нельзя. Рика четко видел мостик землечерпалки. А зрелище с часовым на мостике так напугало его, что Ральф упал на колени. Но надо было действовать. Он открыл мешок и достал одну из шашек. В потных руках Рика она сразу стала скользкой. Он положил шашку на траву и вытер ее и свои руки платочком. Посмотрел в сторону дуба и напряг зрение, чтобы ясно увидеть Бида. Тот в это время взял на прицел пулеметчика у будки. Для него этот человек на мушке был всего лишь актером, играющим роль в фильме, режиссером которого Бит считал себя. Оттянув на себя предохранитель, Бит сделал глубокий выдох. Следовало спокойно и особенно тщательно подготовиться к выстрелу, чтобы наверняка попасть в цель. Иначе, если не попасть в пулеметчика с первого раза, выстрел, даже с глушителем, выдаст присутствие в зоне посторонних, и тогда весь план полетит к чертям. Бит нервно потрогал спуск. Часовой сидел неподвижно. Похоже было, что он дремал. Руки были на коленях, голова опущена. Медленно, но решительно Бит нажал на спуск. Карабин глухо щелкнул выстрелом. Звук его приглушил еще и стук мотора землечерпалки. Часовой медленно наклонился вперед и упал лицом на пулемет. Шляпа со сраженного пулей откатилась на песок. Со стороны могло показаться, что охранник объят глубоким сном в неудобной позе. Бит посмотрел в бинокль на землечерпалку. Ни один из часовых не увидел, что произошло с их товарищем, и не услышал выстрела. Бит подал знак Рика и напряг свои глаза. Он видел, что Рика делает гигантские усилия, чтобы держать шашку в руке. Она чуть не выпала у него из рук, когда он все же бросил ее. Бит затаил дыхание, ожидая, что же получится из этого броска наобум без прицела, сделанного человеком, парализованным паникой и страхом. Бит выругался, поняв, что Рика бросил шашку недалеко от себя, и стал следить глазами за ее полетом. Казалось, она повисла в небе, и Бит совершенно отчетливо видел ее. Ни один из охранников пока не заметил ничего. Краем глаза Бит засек Ноди, который, как и он, следил за полетом шашки до того момента, пока она с глухим всплеском не упала в реку. Два охранника, как по команде, повернули головы в сторону необычного звука. Один из них взял на изготовку автомат, ища источник необычного звука. Но оба они ничего не увидели, кроме расходящихся по воде кругов. Потом один из этих двоих охранников, приставив ко лбу ладонь козырьком, стал смотреть в сторону товарища в будке, стараясь увидеть, как тот отреагировал на плеск в воде. Когда невооруженным глазом не удалось ничего заметить, охранник воспользовался биноклем, взяв его у своего напарника. Бит в это время делал Рика энергичные знаки, приказывая бросать остальные шашки. Напрасные усилия. Нервы у Рика окончательно сдали. Он упал на землю и распластался на ней, словно ожидая, что рядом с ним вот-вот разорвется бомба или по нем начнут стрелять. Между тем движения Бида на дереве привлекли внимание второго охранника. Он увидел сидящего среди ветвей человека и поднял автомат. Бид заметил действия автоматчика после того, как по нем раздалась уже очередь и вокруг засвистели пули. Он прыгнул на ветку ниже и чуть не выронил винтовку. Пули еще раз пронеслись совсем рядом с Бидом. Дело принимало для него совсем плохой оборот. Между тем Рика, услышав гром выстрелов, встрепенулся и, вскочив на ноги, как-то сумел взять себя в руки. Он поспешно и довольно уверенно стал бросать шашки на землечерпалку, даже не глядя, куда они падают. По чистой случайности две из них упали на палубу и сработали, выбрасывая клубы густого белого дыма, который очень быстро закрыл всю машину, прежде чем охранник сделал еще одну очередь из автомата. На землечерпалке тревожно загудела сирена. На ее звук откуда-то появились двое мужчин в шортах и с пистолетами в руках. Когда Бит прыгнул с дерева, в его сторону раздались выстрелы. Одна пуля царапнула по щеке, оставив на ней ощущение ожога. Скрываясь в густой траве, Верн Бит побежал к Рика. Трое охранников, заметив, как ложится перед бегущим Битом трава, открыли по нему огонь. Пули свистели вокруг него, но он продолжал бежать, понимая, что в любую секунду может быть убит. Лицо его было перекошено от злости. Дышал он тяжело и со свистом, жадно хватая ртом воздух. Он добрался, наконец, до Рика, который лежал, закрыв уши руками. «Шевелись, идиот!» — гаркнул на него Бит, рывком поднимая на ноги. «Давай шашки!» Он вырвал у Рика мешок и, бросив на траву свой карабин, достал кольт. Оглянулся, отыскивая место поудобнее, откуда он мог наблюдать за действиями охраны и за тем, что делается на берегу реки. Осторожно, мягко, как кошка, он отступил к кустарник и лег там, потащив к себе мешок с шашками. Из-за угла машины осторожно высунулся один из часовых, держа перед собой револьвер. Бит поднял свой кольт и, прицелившись, выстрелил в голову часового. Тот подскочил, как ужаленный, и с плеском свалился в воду. В ответ раздалась автоматная очередь. Бит одну за другой бросил в том направлении несколько шашек, и все заволокло дымом. Непрерывно выла сирена землечерпалки. Бит схватил за шиворот Рика, потащил его к дубу. Потом передумал и на полдороге к цели распорядился в отношении Рика по-другому. «Возвращайся в сарай. Я же все-таки пойду к дубу. Если спустя четверть часа я еще не вернусь, значит, я уже никогда не вернусь». «А лодка?» — простонал Рика. Казалось, он теряет сознание. Под струйками тек по его бледному лицу. Ноги отказывались слушаться. «Черт с ней, с лодкой! Иди!» Крикнул на него Бит и так толкнул его, что Рика с трудом удержался на ногах. Землечерпалка и стоящие грузовики были окутаны густым слоем дыма. Хорошо была видна только будка. Из дымовой завесы вынырнула фигура часового. Он подбежал к пулемету, отодвинул в сторону мертвого товарища и сам сел за оружие. Бит понимал, что до пулеметчика слишком далеко, чтобы попасть в него из кольта. Но добросить до будки шашку и обезвредить себя от прицельного огня пулемета можно было попытаться. Он вытащил шашку из кармана в тот момент, когда стрелок уже разворачивал пулемет в сторону дуба, на котором сидел Бит. Тот изо всех сил бросил шашку. Пока она еще висела в воздухе, стрелок открыл огонь из пулемета. Совсем рядом с головой Бида пронесся ливень пуль. От ствола дерева веером полетели щепки. Бид еще успел заметить, как совсем рядом с пулеметом упала шашка, выбросив столб густого белого дыма. Град свинца продолжал терзать дерево, срезая ветки и листья, но огонь был уже не был прицельным. Поэтому стрелок, дав еще одну длинную очередь, прекратил стрельбу. Сидя на ветке дуба, осыпаемый градом пуль, Бит неважно себя чувствовал, дрогнули даже его стальные нервы. И как только пулемет замолк, поспешно спрыгнул с дерева и некоторое время неподвижно лежал на земле. Послышался лай собак. Этот звук вернул Бида к действительности. Он вытер со лба пот и подумал о том, решились ли заключенные разбежаться во время этой заварухи. И далее мысли пошли привычной чередой о деле. Не испугался ли ноги? Не случилось ли чего с ним во время этой дикой перестрелки? Сирена на землечерпалке выла не переставая. И Бид подумал, что ее наверняка слышат в тюрьме, до которой было около 5 миль. И надо ждать, что оттуда подошлют подкрепление к реке. Он внимательно и чутко прислушался и услышал чьи-то шаги. Кто-то подходил к нему. Он мгновенно спрятался с кольтом в руке. Из зарослей кустарника показался Ноди. На спине он тащил Хота. Ноди казался испуганным. Тяжело дышал и сопел, глаза его чуть не вылезли из орбит. Хот, наоборот, выглядел ничуть не ошеломленным и не оказывал сопротивления тащившему его ноги. Бит вышел из-за дерева. Едва Хот заметил незнакомого человека, как неожиданно и молниеносно рванулся, сорвался с плеча ноги и изо всех ног бросился бежать обратно в заросли. Ноди и Бит застыли на месте, явно не поняв, что произошло, и растерявшись. Потом, спохватившись, что Хот удирает в ту сторону, откуда его притащили, оба бросились за ним в погоню, стараясь поймать его еще до того, как он скроется в дымовой завесе. Она приближалась к ним, подгоняемая ветром от реки. Бит первым настиг Хота и схватил его за голые плечи. Тот сумел увернуться от Бида, ибо в этот момент резко вильнул в сторону, но, к своему несчастью, натолкнулся прямо на Ноди, подоспевшего к месту схватки. «Что это еще за штучки?» — сопел Ноди, схватив сзади бешено вырывающегося Хота. «Держи его вторую руку!» — крикнул Бид. «Если сюда придут охранники!» Хот понял, что ему не вырваться, и закричал. Голос, исходивший из его глотки, был сильный и пронзительный, как крик зверя, попавшего в капкан. Этот полный отчаяния крик ударил по нервам Бида. Еще сильнее он подействовал на Ноди, который с испугу вдруг опустил Хота и отпрыгнул в сторону. Хот бросился на Бида, последний с трудом увернулся от рук, нацеленных в его глаза. Острые когти узника скользнули по лицу обидчика, оставив на нем глубокие борозды. От боли Бит, схвативший было Хота за пояс во время этого неожиданного броска, отпустил свою жертву всего на мгновение. Этого было достаточно, чтобы Хот не упустил шанса. Он воспользовался им и снова рванулся к кустам. Бит прыгнул за убегающим узником и нанес ему удар по затылку пистолетом, но не очень сильно, так как боялся убить этого психа. Хоту вполне было достаточно этого. Он упал, но не потерял сознание и снова начал кричать, На этот раз не так громко, при этом не оставляя попыток подняться с земли. «Огрей его еще разок по башке! Дай ему!» — нервно кричал Ноги. «Успокой его, чтобы он перестал вопить!» Бит мгновение колебался. Он и сам находился в таком состоянии, что готов был убить Хота. Стоило ему на секунду отпустить руки, как Хот вскочил и слишком проворно для него бросился бежать. Тремя огромными прыжками Бит настиг своего пленника и опять повернул обратно. Хот с ужасом смотрел на своего мучителя. Кожа натянулась на его костях, вялые мышцы узника дрожали, как студень. Темные пустые глаза смотрели со злобой, а оскаленный рот делал его похожим на затравленного волка. Бит безжалостно завернул руки Хота за спину и нанес ему сильный удар рукояткой пистолета по затылку. Глаза Хота сразу погасли, он издал что-то вроде писка и упал к ногам Бида. «Он ненормальный», — сказал Ноди, наклоняясь над Хотом. «Я же сказал, что он доставит вам много хлопот». «Поторопись», — буркнул Бит, вытирая платком лицо. Глубокие царапины сочились обильной кровью, которая стекала по шее на грудь. Ноди взвалил Хота на плечо и пошел в сторону сарая. Бит вернулся назад, чтобы забрать карабин. Найти его оказалось нелегко, ибо дым расползся по большой площади и очень затруднил поиски. Реки не было видно. Монотонный рев сирены еще разносился по округе, но стрельбы уже не было слышно. Бит все же отыскал винтовку, побежал за ноги и догнал его у самого сарая. Мужчина прислонился со своей ношей к стволу дерева, чтобы немного отдохнуть. Ход свисал с плеча ноги без малейших признаков жизни. «Давай, давай, быстрее двигайся!» — крикнул Бит. «Хочешь, чтобы нас прижали?» «Я смертельно устал!» — еле выговорил Ноди. «И не могу его нести дальше!» Бит сунул карабин в руки Ноди и взвалил Хота себе на плечо без видимого усилия. «Пошли!» — приказал он. «Иди вперед!» Ошеломленный и дрожащий, Ноди повиновался. Когда Бит дошел до барака, то дышал тяжело и прерывисто. Ход оказался тяжелее, чем можно было предположить, а жара и трясина под ногами делали его транспортировку нелегкой даже для такого силача, как Бит. Рика стоял у порога. Он дрожал и был смертельно испуган. «Они не придут сюда?» — испуганно спросил он. Бит оттолкнул его в сторону и вошел в барак. Сбросил с плеча на пол Хота. Рика и Ноди вошли следом. Ноди подошел к окну и выглянул в него на тропу, по которой они пришли сюда. «Отдай деньги Ноди», — приказал Бит своему напарнику. «Еще 30 бумажек по сотне. Только быстро. Нам надо немедленно идти к лодке». Рика смотрел на Бида, словно не понимая его. «А мы переждем не здесь, как планировали?» «Если бы ты выполнил свою работу как следует, то мы могли бы прекрасно переждать и здесь», — зло ответил Бит. «Но сейчас охрана землечерпалки примерно знает, где мы находимся, и нам надо сматываться как можно быстрее». «Я не виноват», — со страхом в голосе сказал Рика. «Молчи», — крикнул на него Бит, — «выдай ему деньги». Рика, пошатываясь, подошел к сумке, и когда он наклонился над замком, вдруг раздался резкий крик Ноди. «Стой! Оставь сумку! Я забираю ее целиком!» В руке Ноди держал пистолет, направленный на Бида. «За такую работу, приятели, мне причитается побольше, чем 5000. Не шевелитесь, иначе я пристрелю вас, как собак!»